Глава 22. Не надо становиться между мной и моими сокровищами. После нажатия кнопки на наклонных гранях кубиков проявилось несколько окон с изображениями. Сенсорные клавиатуры, разноцветные кружочки, какие-то странные светящиеся многоугольники, а по контуру граней, то замедляясь, то ускоряясь, забегали огоньки. Стоило мне подойти к одному из блоков, как тут же возникло сообщение от автономки. «Приложи ладони к экрану». Выполнил приказ, коснувшись наклонной грани, и сразу ощутил привычное покалывание в пальцах. На ближайшем экране побежали строки. «Инициация перекачки управляющих файлов. Запуск охранных систем для уничтожения программ блокировки. Активация приоритетных протоколов. Передача данных через биологические шлюзы». От мельтешения непонятных слов зарябило в глазах. Мой мозг, не загруженный знаниями из области программного обеспечения, серьезно сопротивлялся робким попыткам понять смысл прочитанных сообщений. «Запуск восстановления основных функций системы. Разархивирование резервных копий поврежденных программ». Я продолжал как привязанный стоять перед ожившим камнем, не имея возможности оторвать ладони. Наконец догадался отвести взгляд от бегущих строк, и сразу стало легче. Оказывается, гудела не моя голова, а все эти блоки, получившие от автономки заряд бодрости. Все-таки предположение, что пещера является чем-то вроде управляющего центра, оказалось верным. Попытался расспросить автономку, но от меня попросту отмахнулись. Сейчас все ее ресурсы уходили на передачу данных. От нечего делать, сосчитал ожившие блоки, которых оказалось 12. А вот 13-й так и продолжал оставаться обычной каменюкой. На нем не зажглось ни одной лампочки. Любопытно, почему этот выглядит просто как большой кирпич? Может, не успели в свое время доделать? Или он резервный? Включается, когда один из действующих выходит из строя. Задавал себе вопросы, разглядывая скучный кубик. Процесс передачи данных завершен. Ратник с позывным Дмилыч может разорвать контакт с экраном. Появилось долгожданное сообщение от автономки. За восстановление функциональности резервной системы ратнику с позывным Дмилыч засчитывается прохождение 14-й ступени и открыто 15-я. За стойкое сопротивление скалистому спруту на один уровень повышено умение цепкости. Пополнены копилки разума и физического развития. «Ничего себе! А как насчет долга?» – с надеждой спросил я. После получения нежданных бонусов мелькнула надежда, что система в приступе щедрости и долг спишет. Ратнику с позывным Дмилыч необходимо доставить 5 ярких пирамидок по нужному адресу. Каналы сообщения центра резервной системы с периферийными устройствами будут восстановлены после доставки. Кроме того, следует срочно оснастить энергетические блоки центра усилителями. Какими еще усилителями? Первая мысль была, что сейчас опять пошлют на Кудыкину гору через непроходимые места, поэтому сразу спросил. «Знаешь, где их взять?» «Смотри на экран», – велела автономка. «Или она теперь опять резервная система рубежья?» «Ратнику с позывным Дмилыч необходимо оборудовать энергетические блоки усилителями взамен похищенных при последнем проникновении человека в центр управления». Прочитал на экране, а следом показали видео. В нем четко показали, откуда нужно достать хрустальные пирамидки, они же усилители, и куда их установить. К счастью, никуда идти не пришлось. Хранилищем оказался тот самый 13-й блок, к которому я сразу направился. «Похищенных?» – возник у меня резонный вопрос. «А здесь что, отсутствует система безопасности?» «Проникновение произошло сразу после глобального сбоя в системе», – ответила автономка. «Ничего себе! Вот как они между собой воюют. Основная организует сбой, подсылает своего шпиона, и тот наносит удар». Помнится, резервная что-то упоминала об изменении своего статуса. Неужто до того сбоя она сама являлась основной? Подошел к безжизненному блоку. Выполнив показанную последовательность действий, с удивлением увидел, как часть его каменной поверхности буквально растворилась. А внутри... «Содомом их обгамору! Да тут этих пирамидок сотни, да еще и парочка гелионов валяется!» Схватил, сколько успел, пока сокровищница не захлопнулась, едва не прищемив мне руки. «Эй, куда?» Говорят, жаба – самое страшное животное. Маленькая, а столько людей задушила. Вот и я сейчас едва не задохнулся от приступа жадности. Поманили несметными богатствами, позволили отщипнуть крохи и почти сразу перед носом закрыли дверцу. Положив пирамидки на пол, попытался снова проделать те же манипуляции, что видел на экране. Бесполезно. Повторного доступа не дали. «Спокойно, Дмитрий Михайлович. Всех денег не заработаешь, а вот неприятности из-за жадности огрести легко. Сколько я достал?» Насчитал 31 пирамидку и 1 гелион. Он был гораздо крупнее, чем найденный у первопроходца. 12 усилителей я ставлю здесь, как и договаривались с системой, 5 на возврат долга. Остается еще 14 плюс те 3 из рюкзака и 2 тусклых. И чем не добыча? Посчитать в упсах, так я уже миллионер. Рассовал богатство по карманам и начал выполнять указания ожившей системы. Закончив с установкой пирамидок в специальные гнезда блоков, снова подошел к экрану, на котором происходила передача данных. Задал вопрос. «Могу узнать остальные предназначения гелиона и хрустальных пирамидок?» Мне перечислили по 3 назначения для искусственного минерала и усилителей. Второе предназначение гелиона меня так обрадовало, что едва не станцевал от радости. В контакте с одной яркой или с 2 тусклыми пирамидками – камушек обеспечивал безопасность при прохождении электрической долины. А еще мне хотелось узнать, насколько тесно автономка будет связана с резервной системой. Ответ тоже прибавил оптимизма. Индивидуальная система ратника с позывным «Дмилыч» будет связана с резервной системой в части информационного обеспечения платежных систем, зачетов баллов, развития и приема трофеев. Функции жизнеобеспечения останутся независимыми. «Получается, сбои систем, если таковые произойдут, меня не затронут?» «Верно», – дала краткий ответ автономка. «Это же превосходно, почти полная свобода. Теперь осталось добраться до Лили, разбудить мою спящую красавицу, а потом заживем мы с ней не хуже, чем в прежнем мире». Накатило нечто вроде эйфории, словно все трудности уже преодолены, проблемы сами собой разрешились, осталось лишь прогуляться до схрона, где находится Лиля. И вот оно, счастье. Из глубокой мечтательности вытащили новые сообщения автономки. Актуальные данные по ратнику с позывным «Дмилыч». Ступень развития 15-я. Мозговая активность повышена на 25%. Имеется бонусная ступень развития. Умение «Дегустатор» 4-й уровень, «Цепкость» 5-й уровень. Копилки разума, физического развития, мышечной разумности, огнестойкости, поведенческого анализа. Социальный статус – состоит в отряде с воином Кентом и ополченцем Ларикой. Доступ к их данным станет возможен после сдачи 5 усилителей в периферийный блок резервной системы. Состояние счета – 226 тысяч уксов. Доступ к финансам будет получен при восстановлении связи центра резервной системы с периферийными устройствами. Ознакомившись со своим послужным списком, едва не возгордился. «Но ты даешь, ратник с позывным «Дмилыч». «Богат, умен, не дурен собой, а перспективы-то какие? Одних копилок 5 штук». Немного подумав, быстро спустил сам себя с заоблачных высот. «Еще бы при этом научиться глупости не совершать, цены бы тебе не было. А то вчера чуть не угодил на обед к пришельцам в качестве основного блюда. Сегодня не поделил недвижимость со скалистым спрутом». Решив, что здесь все дела закончены, собрался в обратную дорогу. Обе двери за собой закрыл, чтобы всякие проходимцы не шастали, где не нужно. Вот и пещера. Возле самого выхода остановился, ощутив знакомый запах. Похоже, бывший квартирант не оставил попыток разобраться с обидчиком. Теперь он, скорее всего, занял мою же бывшую позицию над входом и поджидает, сволочь многоногая. Без зазрения совести решил воспользоваться чужой идеей. «Вот же тварь!» Пытался придумать, как проскочить мимо скалистого спрута. Мне нужно вниз, где, судя по чавкающим звукам, до сих пор обедают матерые пришельцы. Снова соединил гелион с редозитом высшей категории, положив их в потайной кармашек. Легкий туман в глазах оповестил, что способность активирована. Чужаки теперь обнаружить меня не должны, лишь бы оказаться среди них раньше, чем меня перехватит засевший в засаде хищник». Учитывая мои нынешние возможности, высота в 5 метров не должна представлять опасности для прыжка. Однако внизу не гладкое плато, а мешанина из торчащих отовсюду камушков. Разглядеть их в прыжке не успею, мог бы помочь ускоренный режим, но его после ранений я точно не потяну. Придется обходиться тем, что есть, и постараться проскочить выступ за полсекунды, если не меньше. Решение на сей раз пришло практически сразу. Веревка, точно. Нужно привязать ее в пещере и рассчитать длину, чтобы чуть не долететь до подножия скалы. Лучше удариться о плоскую стену, чем упасть на утыканную булыжниками почву. Подходящий камень нашел быстро, обвязал вокруг него веревку, отмерил нужную длину. Осталось самое важное – выскочить из пещеры с максимальной скоростью, а потом зависнуть на привязи. Когда отошел для разбега, пришла в голову еще одна идея, и я быстро схватил булыжник с кулак. Внимательно осмотрел каждый камешек на своем пути, продышался перед рывком и бросился к выходу. На границе пещеры оттолкнулся. Совершая прыжок через выступ, кинул булыжник вверх, чтобы сбить с прута концентрацию. Пролетел, не задев край, рухнул вниз. Падая, развернулся и сразу столкнулся со скалой, однако успел смягчить удар ногами. Завис удачно в метре над острым осколом скалы. Вот я и на земле. Веревка тут же резко дернулась. Спрут намеревался вытянуть меня обратно. Не стал соревноваться с многоногим в перетягивании каната. Нужна веревка, пусть забирает. Развернулся спиной к скале и непроизвольно застыл на месте. Меня обдало таким смердящим зловонием, что с трудом удержал рвавшееся наружу содержимое желудка. Сообщение автономки о составе аромата промелькнуло незамеченным. Недочтение, когда находящаяся в полуметре мерзкая жабья морда габаритами стазик, вылупившись, смотрит прямо на тебя. Сразу невольно возникли сомнения по поводу собственной невидимости для чужаков. Вдруг гляделкам размером с яблоко по силам преодолеть совместное воздействие Гелиона и Ридозита? Тогда мне не поздоровится. Мы с минуту в упор смотрели друг на друга. Затем пришелец повернул двухметровую шею и потопал к продолжавшемуся пиршеству, где с десяток крупных чужаков пожирали упокоенных спрутом новичков. Еще несколько минут стоял, не двигаясь. Наконец, очень осторожно сделал первый шаг, второй. Сверху раздался обиженный рев многоногого хищника. Посмотрел наверх. Спрут завис над краем выступа и провожал меня злобным взглядом. «А нечего было остановиться между мной и моими сокровищами», — мысленно ответил я, унося добычу. Оставаться дальше на хрустальной равнине не было никакой необходимости. Солнце едва перевалило за полдень, а значит, вполне хватало времени, чтобы покинуть это негостеприимное место, прогуляться по электрической долине и добраться до поджидавшего меня Алкаса. Если поторопиться, можно было бы и до пещеры Кента с Ларикой дотопать, но я не хотел спешить. Интересно было посмотреть, чем в мое отсутствие занимался аналитик. Раскрученный мозг подсказывал, что просто так сидеть и ждать добытчика с дарами он не станет. Наверняка подготовит незабываемую встречу, вряд ли она подразумевает чествование триумфатора. В этом мире нужно быть готовым ко всему, особенно к активной взаимопомощи со стороны временных союзников. Интерлюдия 14. Алкаса не могли не насторожить попытки сначала Георга, а затем и десятника Викта выйти с ним на связь. Аналитик сразу просчитал, что наемник добрался до банкира, наверняка стряс с того денег и задал неудобные вопросы. В поисках ответов на них Георг, скорее всего, и стремился пообщаться в сети, как и десятник. «Мой отказ контактировать эти двое могли расценить по-своему. Например, я знаю что-то важное, но не хочу своими знаниями делиться с ними. Десятника с его подозрительностью станется, да и Георг на последней встрече вел себя странновато». Аналитик размышлял, пытаясь понять, к кому обратится Викт после встречи с банкиром. В этом раскладе появлялось сразу несколько неизвестных. Зная скупость наемника, можно было предположить, что тот вряд ли отправится к другим специалистам по составлению прогнозов, если только жажда отомстить Дмилычу не переборет жадность. К тому же Кошелоту не составит особого труда вычислить, что и Дмилыч, и Кент живы. «По следам боцмана мой конкурент быстро определит, где искать молодого человека», – размышлял Алкас. «Очень не хотелось бы оказаться рядом, когда убийца их отыщет». Аналитик вторые сутки обитал на небольшом выступе скалы. Площадка возвышалась на 10-метровой высоте, куда вела едва приметная тропка. В первый раз Алкасу стоило большого труда по ней забраться, но потом он привязал веревку, и после этого подъем и спуск значительно упростились. А еще временный горец собрал наверху солидную горку из камней, которой можно было обороняться от хищников, ежели те вздумают напасть. Сейчас аналитик спускался вниз, чтобы ополоснуться в воде родника и наполнить флягу. Он внимательно осматривал окрестности, стараясь не пропустить появление хищника или вывалившегося в этот мир пришельца. Спускаясь, Алкас всегда старался побыстрее закончить дела внизу и вернуться обратно. Там, на высоте, из-за сложного рельефа, локоны не возникали, да и местным хищникам забраться наверх было непросто. Он подошел к роднику, вымыл лицо и руки, наполнил флягу и пошел обратно. Этот родник Алкас в свое время обнаружил случайно, поскольку даже с 5 шагов заметить его не представлялось возможным. Источник не журчал, не бурлил. Вода медленно вытекала из трещины в скале почти возле самой земли. Высокая трава и валуны вокруг надежно скрывали воду. Поднимаясь вверх, Алкас продолжил размышлять. «Мы наверняка наследили в Авдеевске, и кашалот сразу поймет, что мы направились в электрическую долину. Город на обратном пути не миновать. Очень нехорошо. Значит, надо будет проскользнуть незамеченным, причем одному. Попутчики пусть идут на все 4 стороны, главное стрясти с них свою львиную долю». Аналитик понимал, что Викт не останет, пока не найдет Дмилыча. «Не помогать, не мешать десятнику я не буду, себе дороже», — решил аналитик. «Нужно только успеть забрать свои пирамидки. Лучше, если прямо здесь, как только он вернется из электрической долины. Будет упорствовать, придется пойти на крайние меры». Когда Дмилыч ушел в электрическую долину, Алкас засек время, в течение которого раздавались раскаты грома и сверкали молнии. Светопредставление продолжалось немногим меньше часа. Аналитик успокоился. К возвращению парня он успеет подготовиться, заслышав первые раскаты. Он планировал при первых же всполохах спуститься, убрать веревку и расстелить спальный мешок совершенно в другом месте, чтобы не показывать компаньону ни выступ, ни родник. Мало ли, как сложится жизнь. Вдруг придется на время схорониться от того же Викта. «Где же этот предвидец молний бродит? Мне что, еще одну ночь здесь коротать? Или он там ничего найти не может? Будет очень обидно, если парень вернется ни с чем, тогда все траты впустую. А денег я на этом деле потерял немало», — снова вернулся к размышлению Алкас. «Ежели останусь без прибыли...» «Нет, мои прогнозы как минимум удвоить сумму. Правда, в этих прогнозах проскочило одно условие, которое мне очень не нравится». Аналитик проработал 2 варианта развития событий. При первом он получал максимальную прибыль в УПСах, например, усыпив парня и обчистив его до нитки. А вот при втором выгода поначалу оказывалась в несколько раз меньше, но добавлялось нечто новое, неизвестный бонус, который мог выстрелить жирным плюсом и оказаться нулем. Об этом Алкас узнал благодаря другим своим способностям. По правде, он о них уже начал забывать. В начале своего пути аналитик мог пойти по другой дорожке, став ведуном. Однако в тот период времени ему больше всего хотелось денег, много и сразу, а на ведуна еще надо было 2 долгих года учиться вдали от удобств.